А птицу убили. Кто выкормит птенца? Ведь никто из ребят не знает даже, где его гнездо. А я знаю. Как я мог забыть о птенце? Он, наверное, уже умирает с голода. Мне от стыда зазвенело в ушах, как от хорошей оплеухи. Уже ни о чем не думая, перекинул я ногу через край корзины. Но Юлька ударил кинжалом по веревке. Меня бросил на плетеное дно, прижало к нему, засвистел летящий сверху вниз воздух. Когда я поднялся и сумел перегнуться через край, не было видно ни Юльки, ни лужайки с каменным сараем. Проплывали внизу белые домики окраины и делались все меньше. Как я молотил кулаками по упругим прутьям. Я их даже кусал от отчаяния и давился щепками вперемешку со слезами. Я, честное слово, могу прыгнуть вниз. Если бы это хоть чуть-чуть может что-то исправить. Шар поднимался, поднимался и, наконец, остановился под самыми облаками. Казалось, он повис неподвижно, потому что и его самого, и облака ветер гнал с одной скоростью. Меня окружили полная тишина и покой. Ни синему небу, ни облакам не было дела до моего горя. Делалось все холодней. Сначала было просто зябко, но потом холод сдавил так, что от озноба стало трудно дышать. Я съежился на дне корзины, обнял себя за ноги, уперся лбом в колени, холод не отпускал. Но мне было уже безразлично. Я понял, что замерзаю, и, кажется, не испугался. Жаль, конечно, что так получилось. Жаль, что никогда не увижу маму и папу, и бабушку, и Толика. Жаль, что никогда не узнаю, что стало с Юлькой. Юлька, вы с ребятами постарайтесь победить, ладно? До конца. Потому что мы так и не победили ящера. Мы взорвали тупого железного робота. А настоящий ящер — это Тахамир с его слугами. С его крикунчиком, с его квартальными воспитателями. Ты, Юлька, держись. А я? А что я? Что я? Отчаяние опять встряхнуло меня. Так нельзя. Неужели все пропало? Нет. Я вернусь и всем расскажу про остров Двид. Пускай он хоть сверхневидимый. Все равно мы его найдем. И Юльку. Но холод снова сжал меня, давил все сильнее, сильнее, сильнее. Мне показалось, что я превращаюсь в ледяной, обросший инеем шарик. И этот шарик покатился в синюю, тихую пустоту. Я очнулся от тепла. Закоченевшие руки и ноги не разгибались, горло распухло так, что я не мог даже кашлянуть. Шар летел очень низко, над плетеными краями проносились ветки. Я кое-как приподнялся, были сумерки. Шар несло вдоль берега, между березовым лесом и водой. Своим днищем корзина иногда царапала песок. Я узнал это место. Слева светится под закатом наше озеро. Справа дорога в Рябиновку. Впереди темнели высокие кусты. Корзина мчалась прямо на них. Я зажмурился. Был удар и треск. Меня швырнуло в пружинистые ветки. Я открыл глаза. Последнее, что помню, это светлый шар. Освободившись от груза, он быстро улетал в неяркое вечернее небо. Меня нашли на следующее утро. Толик нашел. Когда Толик увидел меня, я был без памяти. У него хватило сил взять меня на плечи и вынести к дороге. Там он остановил первую машину. В школу я пошел только в ноябре. Почти всю осень пролежал с воспалением легких и всякими осложнениями. Плохо срасталась сломанная рука. Первые две недели я вообще не приходил в себя, а когда очнулся и понемногу начал соображать, что к чему, бабушка прошептала: «Слава тебе, Господи! Наконец-то! Хоть узнавать стал! А то на маму смотришь, а сам какие-то ужасы говоришь! Про птенцов каких-то, про ящериц! Юльку какую-то звал, стрелять хотел!» И я понял, что никто-никто не поверит моему рассказу про остров Двит. Решат, что это был бред. Все теперь думали, что я пропадал, потому что заблудился в лесу. Есть недалеко от города большой лес, и случалось, что люди блуждали в нем по несколько дней. В глубине леса скрывается гнилое озеро, а вокруг него трясина и путанные тропинки. Можно долго ходить по кругу, а можно и совсем сгинуть. По ночам я видел сны про недавнюю жизнь на острове Двит. Опять я летал с птицей, убегал от ящера, готовил к стрельбе большую мортиру. Я встречался с Юлькой и смеялся от радости, потому что знал, теперь мы ни за что не расстанемся. Мы вдвоем кормили подросшего птенца. А потом белый шар срывал меня с места, и я просыпался от страха и горя. Но днем, когда я видел бабушкину комнату с полинялыми обоями, слушал радио, смотрел телевизор, когда разговаривал с мамой, с папой, с бабушкой, остров Двит отодвигался в памяти. Кругом все было настоящее, знакомое, крепкое. А то, что случилось на острове, делалось похожим на сон. А может быть, я действительно заплутал в лесу, и мне, голодному, больному, привиделись все приключения? Иногда я начинал думать, что так и было. Мне даже казалось, что я припоминаю, как бреду по берегу гнилого озера, и под ногами у меня пружинит и чавкает болотистая почва. Но тогда... Тогда, значит, ничего не было? Ни птицы, ни ребят на бастионах, ни полетов, ни боя на площади. Значит, не было Юльки? Почему же тогда у меня ощущение вины? В чем я виноват перед Юлькой, которого нет? Пожалуй, ни в чем. Я виноват перед птенцом. Я забыл про него после гибели птицы. А перед Юлькой? Нет, я, кажется, не виноват. Но почему же тогда горькая тяжесть в душе? Просто мне очень жаль Юльку. Я здесь, а он там. Мне очень жаль его, и жаль, что я не с ним. Сильная жалость чем-то похожа на ощущение вины. А может быть, все же есть на мне вина? Ведь я помедлил секунду, когда надо было выскочить из корзины. Да, но если бы он не разрубил веревку так быстро, я бы выскочил, честное слово. И зачем теперь мучиться, если все равно ничего не было? А если было? Первый месяц я лежал у бабушки. Врачи не разрешали перевозить меня. Мама и папа приезжали каждый день. А Толику не позволяли часто навещать меня, говорили, что я очень слаб. Все же он приходил несколько раз, садился на край постели и, осторожно, будто стесняясь, рассказывал про ребячьи дела, про футбол, про школу. Степка Шувалов и Стасик Малыгин недавно запустили большого змея. Но скоро заглядывала бабушка и шептала... Хватит, хватит, ребятки, Женечке надо спать. Зато когда я перебрался домой, Толик стал прибегать каждый вечер. С ним было хорошо. Мы клеили кораблики из журнала «Малый моделяж», крутили мультики на расхлябанном кинопроекторе «Луч». Иногда он объяснял мне, как решать задачки, чтобы я не отстал от класса. И ни разу мы не заговорили про то, как я пропал и как он отыскал меня. Наверное, Толик опасался, что я начну вспоминать жуткий лес у гнилого озера и опять заболею. А может, боялся показаться хвостуном. Вот, мол, нашел человека в кустах, дотащил до дороги и теперь намекает, какой герой. Мама и папа несколько раз пытались расспросить, как же все-таки я заблудился. Но я говорил, что ничего не помню, и потом надолго замолкал. Их пугало это молчание, и меня перестали спрашивать. К зиме я совсем окреп, стал как все мальчишки. Мы строили снежные крепости, залили на пустыре каток, вылепили целую армию снеговиков. У нас было весело во дворе. Но, как прежде, игра угасала, когда мимо проходили родители Юльки Гаранина. А я? Что я мог сделать? Кто поверил бы моей сказке, если я сам верил теперь меньше, чем наполовину? Больше всех игр я любил кататься на лыжах. К лыжам приучил меня Толик. Мы уходили во овраг, и там носились по крутым спускам так, что снежные вихри крутились над откосами. Это было немного похоже на полеты с птицей. Мама радовалась, что я всегда с Толиком. Одного меня она боялась отпускать, ей все казалось, что я опять могу исчезнуть. А Толика она считала надежным другом. Да так оно и было. Однажды уже в начале марта мы возвращались от оврага домой по хорошо накатанной лыжне. Снег блестел под ярким солнцем по-весеннему, хотя еще не таял. Легкие лыжи весело поскрипывали, я шел впереди. Мы о чем-то болтали, смеялись, и вдруг Толик замолчал, вот будто пропал. Не ответил на мой вопрос, я оглянулся. Толик стоял и смотрел на меня странно, с какой-то напряженной требовательностью. Будто не было только что болтовни и смеха. Я остановился, сделал шаг назад. Мы встретились глазами, и он спросил. — А все-таки, где же ты пропадал, Женька? Я сразу понял, о чем он. Опустил голову. Толик подъехал вплотную, тихо сказал. — Ты был тогда... Исцарапанный, оборванный, от сандалий одни ремешки остались. На них не было ни тины, ни болотной грязи. Я опять посмотрел Толику в глаза. Тогда опустил голову он и проговорил виновато, но с упрямой ноткой. По-моему, ты что-то помнишь, а сказать или боишься, или не хочешь. Я хочу, но как? Если я сам не знаю, а ты поверишь? В общем, я рассказал ему все. Начал на лыжне, окончил уже поздно вечером. Толик остался у нас ночевать, и мы лежали вдвоем на широком диване, а в окно светила круглая луна, почти такая же, как над островом Двит, когда мы с Юлькой ночевали в мортире. Толик спросил. Ты когда-нибудь писал стихи? Я? Никогда в жизни. Значит, сам придумать не мог. Что? Ну, то стихотворение. Юлькино. Может быть, ты его читал где-нибудь? Где? В книжке какой-нибудь. Нет. Не помню. Жень, а ведь можно все очень просто проверить. спросить у Юлькиной мамы, писал он такие стихи или нет. А если стихи по правде были, тогда что? Тогда надо все рассказать или лучше не надо? Я тоже думаю. Как тогда быть? Думай лучше, а то у меня все в мозгах перепуталось. У меня тоже почему-то голова гудит. Слушай, только, а ты не заболел? Ты какой-то горячий. Может, ты простыл? Да нет, что ты. Утром оказалось, что у него температура 39. Но это была не простуда, а скарлатина. Мама ужасно перепугалась за меня. Ведь мы с Толиком целую ночь лежали рядом, и я наверняка наглотался микробов. Не хватало мне после всех болезней еще скарлатины. Но на этот раз пронесло, я остался здоров. К Толику меня не пускали целых 3 недели. Не потому, что он тяжело болел, а просто боялись, что я подцеплю инфекцию. К Юлькиным родителям я, конечно, не ходил. Я оправдывался перед собой, что нехорошо без Толика. Это ведь он придумал узнать про стихи. А потом я перестал видеть Юлькиного отца и мать на улице. От ребят я узнал... Они уехали до лета в какой-то санаторий лечиться. С Толиком я увиделся на весенних каникулах. Сказал ему, что Юлькиных мамы и папы нет в городе. Он вздохнул, кивнул, и больше мы про них и про Юльку не говорили. Будто молча согласились не касаться этого дела раньше времени. Апрель был холодный. В середине месяца все еще падал снег, и даже случались метели. И только перед самым маем пришло тепло. Зато это было настоящее летнее тепло. Наши ребята повытаскивали из чуланов велосипеды и с утра до вечера носились по просохшим переулкам. Все уже бегали в рубашках или футболках, только меня мама заставляла надевать этот свитер. В воскресенье приехала бабушка, привезла банку варенья, свежий пирог с капустой и газетный сверточек. Повздыхала и сказала маме. «Я вот Женечкину одежду нашла, прошлогоднюю. Думаю, может, еще пригодится летом бегать-то. Маечка вот, штанишки. Я постирала, зашила». Она зашуршала газетой, и я увидел выгоревшую майку с оленем и серые шортики с широкой резинкой в поясе. Все было старенькое, заштопанное, но чистое и отглаженное. Что-то скользнуло из одежды и тяжело стукнуло о половицы. Отскочило к моим ногам. Это был медный ключ. Я поднял его и положил на ладонь. У ключа было погнуто узорное колечко. Я взял сверток и начал суетливо переодеваться. Мама смотрела на меня с испугом. Я маму понимал. Ей казалось, что если я натяну эту одежду, со мной снова что-нибудь случится. Но она молчала, и я оделся. Говорят, что ребята быстро вытягиваются, когда болеют. Но я почти не вырос. И потрепанный прошлогодний наряд оказался мне совсем впору. Я почувствовал себя легким, свободным, упругим. Но это была не такая радостная легкость, с которой выскакиваешь на улицу в первый летний день и как на крыльях летаешь за футбольным мячом. Это была тревожная легкость, как перед прыжком с обрыва в воду, когда жутковато, но уже решился. Я сжал в ладони ключ и пошел к двери. На дворе было совсем не холодно, солнце крепко прогрело доски крыльца, кирпичные стены, землю. В небе летели пушистые облака, тополь был увешан длинными сережками, их качал теплый ветер, юго-западный ветер. Я посмотрел на облака, вздохнул поглубже и поднес к губам ключ. Ничего, конечно, не случилось, только вышел из дома Степка Шувалов и сказал: «Жень, айда в кино! В клубе строителей неуловимые идут!» «Ага, потом...» Вышла мама и увела меня в дом. Велела выпить горячего молока, после этого слегка обругала и усадила обедать. Когда я равнодушно жевал котлету, за окном пронеслась полупрозрачная тень, туда и обратно. Я опрокинул стул и бросился на крыльцо. Тень широким полукругом еще раз прошла надо мной и заскользила к облакам, превратилась в серое пятнышко, исчезла. Я вскинул к губам ключ и опустил. Все равно птица не сядет в незнакомом дворе, где множество чужих людей. Она осторожна. Скорее всего, она меня не узнала. Ведь она была совсем птенцом, когда я помог ей вернуться в гнездо. Нет, видимо, она меня узнала. Потому что на следующее утро, когда я шел в школу, серая тень опять пронеслась надо мной по широкому кругу. Ну что же, это хорошо, что надо мной кружит тень.